Лили вернулась в свою комнату вскоре после событий вечера, забыв даже принять ванну. Она сразу рухнула на постель, но была в сознании и не могла заснуть. Уставившись на потолок в своей комнате, девушка погрузилась в мысли. Её сердце кололо каждый раз, когда она закрывала глаза. Даже перекатывание в удобное положение не вызвало ничего, кроме шуршания постельного белья в предельно тихой комнате. Время продолжало идти, а мысли из головы девушки сталкивались с чувствами из её сердца. Наконец она выбралась из кровати. Темнота ночи начала пропадать. Лили покинула комнату, не уснув ни на минуту, в самые ранние утренние часы. Накинув робу поверх своей обычной одежды, девушка закрыла за собой дверь комнаты и устало пробормотала одно единственное слово. «Смехотворно!» Она снова и снова ругала себя за то, что сдалась на волю чего-то настолько очевидного, проходя по длинному коридору. Комнаты членов её семьи располагались на третьем этаже. Время от времени Вельф проводил ночь в кузнице, но по большей части ночами все спали. Комната Гести располагалась ближе всего к главной лестнице. Следом шла удвоенная комната Микоты и Харухимы. Вельф жил чуть дальше, и, наконец, Лили оказалась перед комнатой Белла. Ноги Лили сами собой остановились у его двери, но она немного поразмыслила и пошла на кухню, чтобы попить. Первые отзвуки рассвета только начали проникать в окна, пока Лили, будто зомби, шаркая, шла по коридору. Проходя мимо одного из окон, Лили услышала, как в саду что-то острое растекает в воздух. Девушка ускорила шаг и, следуя за этим звуком, подошла к окну. С её ростом она едва могла заглянуть за рамку, поднявшись на цыпочки. Посмотрев в сад, она увидела внизу беловолосого парня. Запаниковав, Лили тут же присела, чтобы скрыться, хотя и понимала, что в этом нет никакой нужды. Несколько секунд спустя она снова бросила взгляд вниз. На этот раз, задержавшись дольше, Лили увидела, как фиолетовые и красные клинки парня выписывают в воздухе дуги. Он практиковался. Его кинжалы присвистывали, оставляя за собой разводы и издавая тот самый звук, который привлёк внимание девушки к окну. «Он с кем-то сражается?» Парень бросался вперёд, уклонялся и подпрыгивал в бешеном темпе, перемещаясь по просторному саду. Каждое движение оставляло в воздухе след из капель пота. Лили поняла, что парень представляет себе противника и сражается в полную силу. Это говорило о том, что его противник был ужасающе силён. Лили часто наблюдала за тренировками и работой авантюристов. Наблюдения помощницы и помогли ей это понять. Парень уже стал авантюристом второго ранга, но даже получив такие навыки, не приблизился к противнику в своём воображении. А, проиграл. Парень неожиданно и очень неестественно замер. Он изогнул колени так, будто пытался заблокировать атаку, верхняя часть тела отклонилась, будто у его горла был приставлен меч. Так Белл стоял несколько секунд, прежде чем с громким выдохом дать себе волю расслабиться. По лицу парня ручьями бежал пот, свои руки он упер в колени, а плечи Белла сильно поднимались и опускались, будто он пытался перевести дыхание. Белые волосы Белла прилипли к мокрым щекам, его рубашка также была пропитана потом. Лили видела, что парень практиковался долгое время ещё до того, как она пришла, она продолжила тихонько за ним наблюдать. С кем он только что сражался? Айс? Он поднимается так рано каждый день и тренируется, чтобы её догнать? А рядом не было никого, кто мог бы дать ответы на эти вопросы. Лили стояла, будто статуя, забыв, как дышать. Парень выпрямился и снова принялся за тренировку. Темп ударов парня самым наглядным и прямым из возможных способов показал Лили уровень его одержимости. Чем дольше Лили за ним наблюдала, тем больше мыслей начинало крутиться в её голове. Смятение, неуверенность, муки и целый ворох других чувств и ощущений смешался в девушке. Она будто слышала, как эти чувства из неё рвутся. В тот день авантюристы встретились утром для похода в подземелье. Наконец, покорив 15-й этаж за день до этого, они решили отправиться на 16-й. Семья продвигалась вперёд в отличном темпе. В целом, группа была в приподнятом настроении, но наднёсшая огромный рюкзак девушка будто нависла грозовая туча. Прежде чем девушка успела заметить, Белл притормозил и оказался в центре группы, когда заметил, что Лили едва волочит ноги. Он посмотрел на девушку с явным беспокойством. «Лили, ты в порядке?» «Ха, ты выглядишь уставшей. Ты не заболела?» «Лили хорошо себя чувствует, господин Белл. Лили просто мало спала прошлой ночью. Беспокоиться не о чем». Лили выдавила из себя улыбку, изображая радость. Этому она научилась еще когда была воровкой, улыбка, которая заставляла любого в нее поверить. Сейчас Лили пользовалась этим навыком, чтобы убедить Белла, что все в порядке. Впрочем, Белл, похоже, не слишком в это поверил, но разговор был прерван из-за скорого появления монстров. «Чуть не попалась! О чем я вообще думаю?» Снова начала ругать себя Лили. «Они в подземелье. Даже небольшая потеря концентрации может поставить группу под смертельную угрозу». Отслеживая течение битвы между ее союзниками и монстрами, Лили сконцентрировалась на дыхании и очистила разум. «Точно! Для господина Белла Лили помощница!» Впрочем, осознание того, что у Белла есть объект обожания, все равно заставило девушку нервничать. Лили начала задумываться, что о ней думает Белл. Специалист по поддержке, объект неприкрытых насмешек, простой грузчик для большинства авантюристов. Личные навыки Лили никак не помогают ее группе. У нее нет сил, чтобы сражаться в первых рядах и прикрывать Белла, как это делают Вельф и Микота. Она всегда скрывается за его спиной, но никогда не следует за ним в бой. В те времена, когда Лили была воровкой, авантюристы, у которых она крала, всегда называли ее бесполезной, с оскорбительными ухмылками на лицах. Сейчас эти воспоминания вернулись. Железная воля девушки позволила ей казаться все той же надежной помощницей внешне, но под этой маской в душе Лили творился настоящий хаос. В руках девушки был сильно сжат магический меч Кротца, она была готова использовать его силу в любой момент. Переведя взгляд в сторону, она увидела дрожащую, нервно наблюдающую за битвой Беллы и остальных Харухима. Харухима сейчас занимает то же положение, что и Лили, она помощница. Только вот между ними огромная разница из-за могущественного заклинания девушки Ренарта. Поднятие уровня. Заклинание, которое дает авантюристу, на которого будет наложено, огромный прирост силы и скорости. Благодаря этому заклинанию и выкрикам, Харухима может сделать для группы в качестве помощницы гораздо больше. Харухима ценнее, чем Лили. К тому же девушка Ренард красавица, с ее пушистым золотым лисьим хвостом, длинными шелковистыми волосами и нежными изящными чертами, Лили никогда не сравнится. А аура чистоты, которая ее окружает, может дать форы даже принцессе меча Айс Валенштайн. А ее грудь — это просто нечто. Когда госпожа Харухима... Если она поднаберется опыта, окажется ли Лили в стороне? Потеряет ли она свое место еще до того, как Айс Валенштайн станет реальной проблемой? Пока этого не случилось, может, мне стоит перестать готовить из Харухимы помощницу? А может, мне стоит просто не тому ее обучать? В этот момент Лили вдруг осознала, куда ее заводят собственные мысли, и энергично помотала головой. «Лили-сан? Нет, все нормально». Харухима отвела взгляд от боя и смотрела на Лили. Девушка-полурослик едва смогла дать даже механический ответ. «Почему я так этим одержима?» Лили ощутила, что у нее скрутило живот. Обзывая себя ужасными словами, Лили все дальше погружалась во тьму. Она и рядом не стояла с другими девушками, которые окружали Белла. Она не так мила, как Гестия, Эйна, Силь или Харухимы. Она не была чиста. Она просто отчаянно пыталась казаться хорошей в глазах других людей. У нее не было права на Белла, чистого наивного ребенка, ничего не знавшего о настоящем мире. «В конце концов, в этой боли и заключается настоящий мир». Строго говоря, у Лили комплекс неполноценности. Она не сравнится красотой с девушками, чья красота сродни божественной, и от обычного разговора, с которыми Белл начинал краснеть. Айс Валенштайн красива, сильна, собрана. Многие авантюристы ее идеализируют, не только Белл. Лили никогда не выиграет у такой девушки, даже если небеса и земля местами поменяются. Это осознание причиняло Лили боль. Комплекс неполноценности настоятельно твердил ей о том, что она всегда проигрывает. Ее соперница – это цветок на вершине горы, на той самой вершине, с которой Белл не сводит взгляда. Лили никогда не попадет в поле зрения парня. Никогда не станет для Белла единственной. Эта обжигающая правда не позволяла девушке уснуть всю ночь и почти довела ее до отчаяния. Девушка была брошена в петлю жгучей зависти и была сама в себе разочарована. Битва закончилась, Лили и Харухимы принялись собирать магические камни и добычу, которые остались после смерти монстров. Девушка взяла в руки один из магических камней из темного пола подземелья. Маленькое отражение её лица на поверхности кристалла заставило сердце девушки сжаться.